Глава 68. «Машину оставьте в гараже, а его», — женщина кивнула на тихо стонущего Прокопенко, — «тащите с собой». Она, легко закрыв ворота небольшого гаража, открыла дверь, вделанную в железную стену, мельком посмотрела на молчаливо наблюдавших за ней мужчин и ушла. «А кто это?» — почему-то понизив голос, спросил Квадрат. «Жена Кнута», — бросил Павел, и, взявшись за ноги Прокопенко, вытащил его из машины. «Пусти-ка», — Квадрат легко поднял Вадима. «Он сам пойдет», — усмехаясь, сказал Федор. «Кузнецов!» Глаза Прокопенко радостно сверкнули. «Вот тебе хрен!» — вгляделся в стоящего перед ним мужчину Федор. «Вадим Константинович!» И страшным ударом огромного кулака отбросил того к стене. «Знакомый?» — равнодушно спросил Павел. «Благодетель, сука!» — плюнул Федор. «Грузчиком я у него на складе работал. Я рассказывал тебе. В крытой пресс-хате. Я, благодаря тому, что его телохранители на мне удары отрабатывали, выстоял. Он себе, сука, 1000 делал, а меня за ящик пива на 5 упек». «Как его кличут?» Баскаков посмотрел на открытую в стене дверь. «Прокопенко», — буркнул Федор. «Это он матери рыжую с амбалом привел. Отпускники, мол, пусть поживут немного». «Тогда он живой нужен», — быстро повернулся Баскаков и, войдя в дверь, тихо добавил. «Пока живой. Давай его наверх». Лихо устроилось, — пробормотал он, увидев ступени лестницы, круто поднимающейся наверх. Зайдя на небольшую площадку, оглянулся и увидел Квадрата, шагающего по ступенькам с Прокопенко на плечах. Павел перешагнул порог небольшой комнаты. У окна в кресле сидела женщина и внимательно смотрела на него. Тихий остановился. За все время он слышал женщину 3 при появлении милиционеров, потом, когда оставляли «Волгу» в каком-то дворе, пересаживаясь в светло-желтый «Москвич», и совсем недавно в гараже. Они молча смотрели друг на друга, когда в дверях появился Квадрат. Выматерившись, он бросил Прокопенко на пол и вытер руками пот. «Кто вы?» — отрывисто спросила женщина. Павел улыбнулся и хотел что-то достать из бокового кармана куртки. «Руки!» — властно произнесла женщина и вскинула правую руку с небольшим пистолетом. Квадрат почувствовал холод в животе, медленно поднял обе руки. Павел, покосившись на него, негромко сказал. «Правильно. Раиса, она очень нервная и стреляет отлично. Я последний раз спрашиваю, кто вы?» Женщина чуть опустила пистолет. «Говорить долго», — зевнул Баскаков. «Дай ручку и лист бумаги». На столе карандаш и салфетки. Кнутова внимательно следила за ним. Павел, что-то написав, отошел к стене. Женщина легко поднялась и, держа мужчин под прицелом, подошла к столу. «Чё за шкура?» — прошипел Квадрат. — Во, влипли! — Извини, Павел. Крутова, бросив пистолет на стол, подошла к Баскакову. — Я думала, никогда тебя не увижу. — Как ты догадался написать? — Ты ведь нас за людей Нелли держала. Павел достал сигареты. А почерк и слова, особенно последние, на всю жизнь запомнила. Я в этом уверен. — Ты прав. Кнутова тяжело вздохнула. «Я ведь тебе жизнью обязана. Пойдем». Она взяла Баскакова под руку. «Нам есть о чем поговорить». «А я что?» — рявкнул Квадрат. «Пятый туз в колоде». «Извини», — улыбнулась ему Раиса. «Это семейное». «Но он», — она посмотрела на Павла, — «все обязательно объяснит». «Не дергайся», — засмеялся Баскаков. «Отдохни, перекури, мы в темпе». «А с этим чё?» — буркнул Федор, не сильно пнув открывшего глаза Прокопенко. «Вот ты ему и задай ряд вопросов», — засмеялся Павел, уходя вслед за женщиной в другую комнату. «Я вам чё, прокурор, что ли?» Квадрат, достав сигарету, присел рядом с застонавшим мужчиной.